Глава пятая. На следующий день Селина поднялась на ноги на рассвете. Вымыв свои золотистые волосы, завязала их пучком на затылке, повязала голову темным хлопковым платком. Потом надела старое синее платье, в котором еще в монастыре в Нью-Йорке вместе с младшими девочками ходила в рощу собирать ягоды. Старенькое платье в нескольких местах уже было подштопано и немного выцвело. Девушка надела чулки темного цвета, грубые башмаки и повязала чистый белый фартук. Затем с серьезным лицом посмотрела в зеркало. Вне всякого сомнения, наряд ее мало походил на наряд принцессы, но даже темный платок не мог скрыть ее прекрасного лица. Казалось, наоборот, он лишь контрастнее подчеркивал нежный персиковый цвет кожи щек и блеск зеленых глаз. «Ты странно смотришься в этом наряде», — неодобрительно проговорила Марчелла, разливая кофе по чашкам. «Почему бы тебе не надеть что-нибудь поприличнее?» Селина ничего не ответила старой служанке. Она молча улыбалась, потягивая горячий кофе и закрывая глаза всякий раз, когда в них попадал горячий порог, поднимавшийся из чашки, подносимый к губам. «Что подумают американцы, увидев тебя в этом старом платье, Селина?» «Подумают, что я хорошая работница, Марчелла». Зеленые глаза, устремленные поверх края чашки, совершенно спокойно встретили осуждающий взгляд служанки. Селина выглядела старше и умнее своих лет. А, чепуха. Марчелла была взволнована и обеспокоена сильнее, чем вчера. Вся эта затея казалась ей более чем странной. Хуже того, она чувствовала себя виноватой в том, что дала Селине адрес. Она все еще надеялась, что девушка забудется и заговорит с американцами на своем отличном английском, и что после этого на следующий же день ее возьмут секретаршей к офицеру, и тогда она будет работать в одной из прекрасных комнат наверху. Но уже через полчаса даже Марчелла забыла о своих надеждах. Они обе носились вверх и вниз по лестнице, помогая адъютанту таскать коробки, прикидывая, что в какую комнату поставить. В основном американцам помогала Селина. Марчелла была слишком стара бегать туда-сюда по лестницам. Девушка быстро сновала по дому, и порой казалось, что она находится в тысяче различных мест одновременно, почти не произнося ни слова, постоянно помогая, будто у нее дюжина рук. «Спасибо». Старший ординарец улыбнулся девушке, когда ближе к обеду она внесла в комнату 6 чашек кофе для него и 5 его подчиненных. «Без тебя нам бы не справиться». Он не был уверен, поняла ли она его. Он знал, что она немного говорит по-английски, и что легко поймет интонации его голоса и его широкую улыбку. Он был плотный человек лет около 50, с широкой грудью, лысой головой и теплыми карими глазами. «Как тебя зовут, девушка?» Селина колебалась лишь мгновение, затем, поняв, что рано или поздно дело все равно дойдет до этого, тихо проговорила. «Селина». «Сарина?» Проговорил он, произнося ее имя на американский манер, но она ничего не имела против. Видя, как он целый день работал с таким же упорством, как и его подчиненные, она ничего не имела против него. Он был добрым человеком и отличным работником. Он часто помогал ей, забирая у нее из рук тяжелые коробки, не обращая внимания на ее попытки возражать. Просто забирал их в свои огромные ручищи и нес наверх. Он был первым человеком в военной форме, который сумел завоевать одну из ее редких улыбок. «Меня зовут Чарли, Чарли Крокмен». Он протянул свою здоровенную лапищу, а она свою изящную ладошку. Глаза их на мгновение встретились, и он опять улыбнулся. «Сегодня ты здорово поработала». «Ты тоже». Она застенчиво улыбнулась, не глядя на других мужчин. Чарли весело рассмеялся. «Что ты? Сегодняшняя работа не идет ни в какое сравнение с тем, как тяжко придется потрудиться завтра». «Еще сильнее?» — Селина удивилась. «Они и так уже заполнили почти каждую комнату коробками, папками, стеллажами, багажом, столами, лампами, стульями и сотнями других всевозможных вещей. Куда же они собираются втащить еще что-то?» — подумала она, но Чарли Крокман покачал головой. «Я не об этом». «С завтрашнего дня мы приступаем к настоящей работе. Майор появится здесь завтра утром». С улыбкой он мученически закатил глаза. «Поэтому нам лучше сейчас вновь приняться за работу, чтобы к концу дня все распаковать и расставить по местам». «А я слышал, будто он отправился в Сполету на уикенд», — громко сказал один из работников, но Чарли Крокман отрицательно покачал головой. «Только не он. Насколько я знаю майора, он появится здесь еще до полуночи». усядется за своим столом и будет просматривать дела. Во время войны майор Фуллертон геройски действовал на полях сражений. Теперь ему предстоит сделать первые шаги в решении важных проблем на поприще столоначальника. Сирина сделала вид, будто не слышит их разговора, и через несколько минут незаметно выскользнула из комнаты. Марчеллу она отыскала в уютной кухне. Старушка сидела на стуле, опустив ноги в таз с теплой водой и закрыв глаза. Сирина положила руки на плечи старой женщине и начала легонько их массировать. Марчелла улыбнулась. «Это ты? Кто же еще, по-твоему?» «Мой маленький ангел». Они обе улыбнулись. День выдался очень длинным. «Почему бы тебе не позволить мне приготовить обед сегодня, Челла?» Но старая служанка и слушать не хотела об этом. Она уже готовила в духовке небольших цыплят, а на плите подходило тесто. На столе лежал свежий лук, принесенный из сада, морковь, немного базилики и томатов, которые Марчелла начала выращивать совсем недавно. Обед удался на славу. Сирина с трудом сопротивлялась одолевавшему ее сну, помогая убирать со стола и настаивая на том, чтобы Марчелла легла спать. Она была слишком стара, чтобы работать так много. «И сегодня я приготовлю для тебя теплое молоко с сахаром. Это приказ», — скомандовала Сирина с улыбкой, глядя на старую женщину, приютившую ее несколько дней назад. Старуха склонила голову. «Ах, принцесса, ты так великодушна!» Зеленые глаза девушки гневно блеснули. Сделав шаг назад, она гордо вскинула голову. «Прекрати эти штучки, Марчелла!» «Прости». Сегодня старой служанке не хотелось спорить. Она слишком устала, все тело болело. Уже давно ей не приходилось так много работать. Несмотря на то, что Сирина взяла на себя большую часть работы, вся та суета вымотала ее окончательно. Марчеллу мучило сознание, что она почти все спихнула на Сирину. Сначала она пыталась удержать ее, нашептывая украдкой «принцесса». Однако Сирина сердито цыкнула на нее и принялась выполнять свои обязанности. «Давай-ка ложись спать, Челла. Через минуту я принесу тебе теплого молока». Зевнув, старая женщина встала и, шаркая ногами, направилась к себе. Но, что-то вспомнив, нахмурила брови и остановилась в дверях. «Нужно еще подняться наверх. Зачем? Закрыть комнаты. Не знаю, смогут ли они сделать это как следует. Хочу проверить входную дверь, прежде чем отправиться спать. К тому же меня просили следить, чтобы все внутренние лампы были погашены. Я поднимусь и все сделаю сама». После секундного колебания Марчелла согласилась. Она слишком устала, чтобы спорить. К тому же Сирина вполне могла сделать все это сама. «Хорошо, но только сегодня». «Да, мэм». Налив молоко в чашку, Сирина отправилась за сахаром. Несколькими минутами позже она появилась в дверях крохотной спальни Марчеллы, однако чуть слышное похрапывание, доносившееся с кровати, красноречиво свидетельствовало, что она опоздала. Улыбнувшись, Сирина неторопливо вернулась на кухню, села за стол и не спеша выпила молоко. Потом вымыла чашку с блюдцем, вытерла насухо и поставила на полку. Потом открыла дверь и по черной лестнице медленно начала подниматься вверх. В главном холле все было в порядке. Огромный рояль стоял на своем месте, как десятки лет до этого. Люстра светила так же ярко, как и тогда, когда были живы ее родители. Непроизвольно она повернулась к ней лицом, улыбаясь сама себе, вспоминая, как любовалась ею, будучи еще совсем маленькой. Эта люстра была одной из главных достопримечательностей званых вечеров, которые устраивали родители. Сирина останавливалась на круглых мраморных ступенях лестницы и смотрела на мужчин, облаченных в смокинге, на женщин в блестящих вечерних туалетах, шествовавших через холл в сад, усыпанных бликами, отбрасываемыми этой люстрой. Там, в саду, они стояли у фонтана и пили шампанское. Иногда она устраивалась в ночной рубашке как раз за изгибом лестницы, подглядывая за ними. И теперь, вспоминая об этом, Сирина поднималась по ступеням лестницы и улыбалась. Теперь, когда все ее близкие ушли из жизни, она вновь здесь, в этом доме, и от этого в ней пробуждалось странное чувство. Воспоминания в одно и то же время и радовали, и бросали в озноб. Они переполняли ее желаниями и сожалениями. Так она поднялась на второй этаж и медленно двинулась по коридору. И тут на нее неожиданно накатила тоска по дому. Ей неудержимо захотелось зайти в свою комнату, посидеть на своей кровати, посмотреть из своего окна на сад, просто заглянуть в нее, побыть там и вновь ощутить себя частью своей комнаты. Рука машинально сняла запылившийся платок с головы, и золотистые волосы, получив свободу, рассыпались по плечам. Жест этот, конечно же, отличался от того, каким она снимала шляпку, атрибут школьной формы, каждый день возвращаясь домой и взбегая вверх по лестнице в свою комнату. Она остановилась в дверях, комната была наполовину пуста. Теперь здесь стоял стол, книжный шкаф, несколько полок, несколько стульев. Ничего из знакомой мебели, ничего из принадлежавших ей вещей. Все давным-давно исчезло. Сирина решительно подошла к окну и увидела все. Фонтан, сад, огромную иву. Все осталось точно таким, как раньше. Она вспомнила, как стояла именно на этом самом месте, прижавшись к стеклу, слегка запотевшему от дыхания зимой, не желая делать уроки и мечтая удрать во двор, поиграть. Если сейчас закрыть глаза, то можно услышать их всех. Отца, мать, их друзей и гостей, смеющихся снаружи, беседующих, прогуливающихся, играющих в крокет. Или же сплетничающих о своих римских знакомых. Она видела себя среди них в роскошном голубом костюме, или шелковом платье, или в огромной прекрасной шляпе, может быть, с несколькими свежесрезанными розами в руках. «Кто ты?» — неожиданно услышала Сирина у себя за спиной. Вскрикнув, девушка, словно защищаясь, вскинула руки и в ужасе отпрыгнула, быстро повернувшись и упершись о стену обеими руками. Все, что она успела рассмотреть в темноте, — это силуэт мужчины. В комнате по-прежнему было темно, свет в коридоре горел неярко, и проку от него было мало. Но вот мужчина шагнул вперед, она увидела знаки различия, блеснувшие на его мундире. Он был в форме, и девушка вспомнила, как днем Чарли говорил что-то насчет того, что майор будет сидеть за своим столом еще до наступления полуночи. «Вы...» Она едва слышно прохрипела, в то время как все ее тело било дрожь. «Майор?» «Сначала ты мне должна ответить». Голос человека, одетого в военную форму, звучал устрашающе твердо, но он не двигался с места и даже не попытался включить свет. Мужчина просто стоял и смотрел на нее сверху вниз, раздумывая над тем, почему она кажется ему такой знакомой. Он чувствовал, что в ней что-то есть. Даже в лунном свете, проникавшем в комнату из сада. У него было такое чувство, что он где-то ее уже видел. Майор наблюдал за ней с того самого момента, как она вошла в комнату, ставшую его кабинетом. Едва он погасил свет, как услышал ее шаги на лестнице. Сначала его рука автоматически потянулась к пистолету, лежавшему на столе, но очень скоро он понял, что пистолет ему не понадобится. Теперь ему хотелось узнать, кто она такая и как попала в его кабинет в 10 часов вечера. «Я поднялась наверх погасить свет. Прошу прощения». «В самом деле?» «Ты не ответила на мой вопрос». Голос его звучал холодно и ровно. «Я спросил, кто ты такая?» «Сирина. Я здесь работаю». Эту фразу девушка произнесла уже на хорошем английском, решив в данных обстоятельствах не играть с ним. Лучше, если он сразу поймет, кто она, иначе он может арестовать ее или уволить, а ей этого очень не хотелось. «Я работаю здесь прислугой». «Что ты делаешь наверху, Сирина?» — уже мягче спросил майор. «Мне показалось, я слышала звуки, шум, и я поднялась взглянуть, в чем дело». «Ясно». Девушка лгала. В течение нескольких часов, находясь в этой комнате, он не шумел, даже когда гасил свет. «Ты очень храбрая, Сирина. И что бы ты сделала, окажись я злоумышленником?» Майор выразительно посмотрел на хрупкие плечи, длинные стройные руки, тонкие изящные пальцы девушки. «Не знаю. Позвала кого-нибудь на помощь, наверное?» Мужчина включил свет и взглянул на девушку. Она была прекрасна. Высока, стройна. В ее глазах пылал зеленый огонь, а волосы отливали золотом, как на картинах Бернини. «Думаю, тебе известно, что никто не сможет помочь тебе. Здесь никого нет». Сирина внимательно всмотрелась в лицо человека, стоявшего перед ней. Есть ли угроза в только что сказанных им словах? Осмелится ли он напасть на нее в этой комнате? Действительно ли он полагал, что они здесь одни? Перед ней стоял не просто еще один американский майор, перед ней стоял человек, привыкший командовать, привыкший к тому, что все его желания исполнялись. «Вы ошибаетесь, мы здесь не одни». В зеленых глазах девушки вспыхнул огонь ярости. «Неужели?» «Неужели она привела кого-то с собой? Какая наглая, самоуверенная девчонка! Вероятно, она и ее приятель забрались во дворец, чтобы заняться любовью». Он поднял бровь, а Серина отступила на шаг. «Ты привела с собой дружка?» «Я живу здесь со своей тетей», — неожиданно выпалила девушка. «Здесь? Во дворце? Она ждет меня внизу». Это была откровенная ложь, но он ей поверил. «Она тоже работает здесь?» «Да, ее зовут Марчелло Фабиани». Надеясь, что майор еще не встречался с Марчеллой, Серина пыталась создать образ дракона, готового по первому ее требованию напасть, но в мозгу невольно промелькнул образ старой, толстой, тяжело дышащей Марчеллы, и Серина едва не застонала вслух. Если этот человек захочет обидеть ее, здесь нет никого, кто пришел бы ей на помощь. «В таком случае ты Серина Фабиани, как я понимаю». Он очень внимательно еще раз окинул ее взглядом, и девушка помедлила лишь мгновение, прежде чем утвердительно кивнула. «Да». «Меня зовут майор Фуллертон, как ты уже догадалась. Это мой кабинет, и я не хочу больше видеть тебя здесь. Разве что днем, когда тут надо будет прибрать, и то только в том случае, если я тебя позову. Понятно?» Девушка кивнула. Несмотря на серьезный тон, с каким это было сказано, у нее сложилось впечатление, что он смеялся над нею. Вокруг его глаз плясали морщинки, дававшие основание предположить, что он не был настолько серьезен, каким хотел казаться. «Есть дверь между дворцом и твоей комнатой?» Молодой человек продолжал с интересом разглядывать ее. Серина тоже не могла отвести от него глаз. У майора были густые, светлые, вьющиеся волосы, широкие плечи и, как ей показалось, сильные руки. Ладони красивой формы с длинными изящными пальцами. Длинные ноги. Да, он выглядел весьма привлекательно, но в то же время и ужасно заносчиво. Интересно, из какой он семьи? Майор напомнил ей римских плейбоев. Возможно, именно поэтому он и спросил ее насчет двери между ее комнатой и дворцом. Девушка гордо вскинула голову. «Да, майор, есть. Она ведет прямо в спальню моей тети». Поняв, что произошло, Фуллертон с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться, но у него не было настроения продолжать пикировку. «Понятно. В таком случае мы постараемся не беспокоить твою тетю. Я сделаю так, чтобы дверь между дворцом и вашими комнатами навсегда закрыли, чтобы у тебя не появился соблазн бродить где попало. К тому же, с завтрашнего дня... С внешней стороны дворца будет выставлен часовой, и тебе не придется прибегать мне на помощь. «Я не приходила вам на помощь, майор. Я пришла взглянуть, нет ли тут жулика. Это моя обязанность», — совершенно искренне сказала Серина, и Фуллертон опять чуть не рассмеялся. «Оберегать дом». «Уверяю, я глубоко признателен тебе за твои труды, Серина, но впредь это не будет входить в твои обязанности». «Отлично. В таком случае всего хорошего». Молодой человек на мгновение замешкался. «Спокойной ночи». Девушка осталась неподвижной. «А дверь?» — спросила Серина. «Дверь?» Секунду майор растерянно моргал, ничего не понимая. «Дверь, ведущая в наши комнаты. Вы прикажете закрыть ее завтра?» Это означало, что им с Марчеллой придется выходить на улицу и заходить в дом с парадного крыльца всякий раз, когда зазвонят в колокольчик, или будет нужно выполнять работу в основном здании дворца. Для Марчеллы это было бы огромным осложнением. Впрочем, и для нее самой тоже немалой помехой. Однако майор не мог больше сдерживаться и улыбнулся. Действительно, девушка была очень смешной, упрямой, смелой и такой решительной. Ему захотелось побольше узнать о ее жизни, о прошлом, где она научилась английскому. Разволновавшись и потеряв контроль, Серина позволила ему заметить, что отлично говорит по-английски. «Думаю, сможем оставить дверь в покое. Но ты не должна бродить ночью на верхних этажах. В конце концов...» — сказал он, загадочно глядя на нее какое-то мгновение. — Ты можешь случайно забрести в мою спальню? Что-то не помню, чтобы сегодня ты постучала, прежде чем войти в мой кабинет. Сирина покраснела почти до самых корней волос и впервые опустила глаза. Майору стало неловко перед столь юной особой. Он понял, что вел себя несправедливо по отношению к ней. Сирина все еще смотрела на свои грубые башмаки, когда молодой человек смущенно кашлянул и, распахнув дверь, настежь решительно произнес: «Доброй ночи». Высоко подняв голову, девушка прошла мимо него и негромко произнесла по-итальянски: «Доброй ночи». Он слышал, как она спускалась вниз по лестнице, как через несколько секунд стучала башмаками по бесконечно длинному мраморному холлу. Увидел, как внизу погас свет, слышал, как в отдалении негромко стукнула закрывшаяся дверь. Может быть, дверь, которая вела в спальню ее тети? Фуллертон улыбнулся, припомнив ее отчаянную храбрость. Да, странная девушка, к тому же настоящая красавица. Но в Нью-Йорке его ждет Петти Азертон. И молодой человек, словно наяву, увидел свою невесту в вечернем платье из синего бархата, с бархатной накидкой, отделанной белым мехом. Ее иссиня-черные волосы контрастировали со светлой кожей и большими, как у куклы, синими глазами. Улыбаясь, майор подошел к окну и стал смотреть на сад. Но, глядя вниз, он, как это ни странно, думал не о Петти. Из памяти не шли зеленые решительные глаза Сирины. Интересно, о чем она думала, глядя на этот сад? Что она тут искала? Или кого? Хотя, впрочем, какое это имеет для него значение? Она ведь была и останется всего лишь служанкой, нанятой для поддержания порядка при дворце. Но, тем не менее, мысль о юной красавице долго не покидала майора Фуллертона.